Глава 17. Это заметили все. Мистеру Читтервику, как он и говорил, выступать не хотелось. Он искательно заглядывал в лица членов клуба, ища сочувствия, но не находил его. Их лица были суровы. Мистер Читтервик, глупая старая баба, говорили их лица. Мистер Читтервик нервно прочистил горло и приступил. Господин президент, леди и джентльмены, я вполне понимаю, что сейчас у вас на душе, но у меня есть оправдание, которое заключается в том, что, как бы убедительно ни звучала талантливая версия, предложенная нам мисс Демерс, и какими бы бесспорными ни казались ее доказательства, мы уже заслушали такое множество вполне убедительных версий таинственного убийства, в подтверждение которых было выдвинуто так много, на первый взгляд, бесспорных доказательств, что я, поразмыслив, не мог не ощутить, что даже версия мисс Демерс не так уж непогрешима. Мистер Читтервик преодолел первый барьер и остановился, растерянно мигая глазками, силясь вспомнить следующую уже приготовленную фразу. Так и не вспомнив ее, он продолжал. «Поскольку никому иному, как мне, выпала почетная и ответственная задача выступать последним, я прошу не счесть за дерзость с моей стороны некоторую вольность, которую я себе позволил, а именно суммировать выводы, которые излагали выступавшие здесь ораторы, выводы столь разнообразные, даже противоположные, как с точки зрения методов расследования, так и с точки зрения полученных результатов. Но чтобы не топтаться на месте, понапрасну теряя время, я тут набросал небольшую схемку, из которой будет яснее видно, в чем противоречат друг другу версии, расходятся параллели и исключают друг друга предполагаемые преступники. Будьте любезны, не почтите за труд передать мою схемку по кругу. Мистер Читтервик крайне нерешительно достал схему, плод неусыпного труда и больших раздумий, и предложил ее мистеру Брэдли, который сидел справа от него. Мистер Брэдли благосклонно ее принял и, даже проявляя еще большую благосклонность, положил на стол между собою и мисс Демерс, начав внимательно ее изучать. Мистер Читтервик ответил ему на это простодушной, благодарной улыбкой. — Вы заметили, — сказал мистер Читтервик, чуть увереннее, чем раньше, — что, по сути дела, выступавшие не пересекались друг с другом во мнениях ни в одном из наиболее важных пунктов. Расхождение точек зрения поразительно. И, несмотря на это, каждый докладчик был твердо убежден в том, что именно его или ее решение окончательно и верно. Эта схемка лучше любых слов показывает не только то, что перед нами чрезвычайно открытое дело, как сказал бы мистер Брэдли, но она иллюстрирует также еще одну его мысль о том, как легко и просто обосновать любую версию, преднамеренно ли или путем случайных умозаключений. «Возможно, для мисс Демерс, — предположил мистер Читтервик, — моя схема представит особый интерес. Я не изучал психологии, но даже и меня удивило, насколько то или иное решение отражает, позволю себе сказать, особое направление мысли и характер докладчика. Возьмем, например, сэра Чарльза. Его профессиональный опыт привычно опирается на доказательства материального свойства. И я надеюсь, что не обижу его, если скажу, что в нашем деле он подходил к проблеме, задаваясь вопросом куи боно — кому выгодно? Потому такая вещественная улика, как бланк фирмы Мейсон, явилась краеугольным камнем его версии. Мисс Демерс, напротив, рассматривает дело исключительно с психологической точки зрения, положив в основу своей версии характер преступника, который сам по себе логически выявляется в процессе расследования. между этими полюсами другие члены клуба в той или иной степени пользовались обоими методами, то есть исходя из вещественных доказательств или основываясь на психологическом портрете преступника. Но и тут метод построения версий, исходя из уже обозначенного подозреваемого, в каждом отдельном случае был абсолютно индивидуален. Одни из нас целиком полагались на индуктивный метод, другие почти исключительно на дедуктивный. Кое-кто, например, мистер Шерингем, сочетал и тот, и другой. Короче говоря, задача, которую поставил перед нами господин президент, послужила для нас поучительным уроком сочетания различных методов расследования. Мистер Читтервик прокашлялся, нервно улыбнулся и продолжал. Есть еще одна схемка, которую я мог бы нарисовать и которая была бы не менее доказательна, чем первая. На ней я бы зафиксировал, сколько противоположных выводов члены клуба извлекают из неоспоримых фактов, имеющих отношение к нашему делу. Такая схема вызвала бы наибольший интерес у мистера Брэдли, как у автора детективных романов. Потому что я часто замечал, мистер Читтервик как бы просил извинения у всех пишущих в детективном жанре за свою критику в их адрес, что в их книгах повествователи зачастую исходят из того, что из одного факта проистекает один единственный вывод. Он же единственно верный. Никто, кроме сыщика, любимца автора, не способен извлекать выводов. Это в тех книгах, где сыщик вообще способен думать, а таких книг, увы, очень мало. Причем, заметьте, что вывод любимого сыщика неизменно верен и неоспорим. Мисс Демерс как раз об этом и говорила на днях, когда приводила пример с двумя пузырьками чернил. Вследствие всех этих наблюдений я получил картину, которую хотел бы продемонстрировать на примере такой вещественной улики, как бланк фирмы Мейсон. Перечислю виды, которые были сделаны на основании одной этой улики. Первое. Преступник, служащий или бывший служащий фирмы Мейсон и сыновья. Второе. Преступник, клиент фирмы Мейсон и сыновья. Третье. Преступник работает в типографии или имеет доступ к типографскому станку. Четвертое. Преступник — адвокат, который вел дело на стороне фирмы Мейсон и сыновья. Пятое. Преступник — родственник бывшего служащего фирмы Мейсон и сыновья. Шестое. Преступник — клиент типографии Вебстера. Конечно, выводов, извлеченных из одной этой улики, просто из листка бумаги, фирменного бланка, было огромное количество. Например, что случайное владение им могло подсказать метод убийства. Но я называю только те, которые непосредственно вели к установлению личности преступника. Их всего шесть, и, как вы видите, они все противоречат друг другу. — Я напишу для вас книгу, мистер Читтервик, — пообещал мистер Брэдли, — в которой сыщик сумеет извлечь по шесть противоречивых выводов из каждого факта. В конце он арестует 72 человека, предъявив им обвинение в убийстве, а затем покончит жизнь самоубийством, потому что придет к выводу, что убийство совершил он сам. Я посвящу книгу вам, мистер Читтервик. — Пожалуйста, сделайте одолжение, — просиял мистер Читтервик, — потому что это как раз то, что мы имеем в нашем деле. Я коснулся только такой улики, как бланк. Но ведь еще есть яд, пишущая машинка, почтовая марка, точная доза нитробензола и много-много других фактов. Из каждой из этих улик было извлечено не меньше полудюжины разнообразных выводов. Фактически, суммировал мистер Читтервик, мы получили такую картину. Каждый из членов клуба расследовал свое дело, полностью отличающееся от других, со своей отдельной версией, своими выводами и заключениями, абсолютно не совпадающими с выводами и заключениями остальных. «Я подумал и решил», — произнес мистер Брэдли, — «что в дальнейшем мои сыщики вообще не будут утруждать себя, извлекая какие-то выводы. Так, пожалуй, будет легче для меня». На этом я закончу свои замечания по поводу выслушанных нами версий дела, — продолжал мистер Читтервик, — за которые, я надеюсь, члены клуба меня простят, и поспешу перейти к объяснению, по какой причине я так настойчиво вчера вечером просил мистера Шерингема отложить визит в Скотланд-Ярд. На лицах безмолвно внимающих пяти членов клуба читалось, что пора, наконец, переходить к делу. Мистер Читтервик, по всей видимости, уловил настроение аудитории, потому что речь его стала торопливей. «Прежде всего я хочу вкратце остановиться на деле против сэра Юстаса Пенфезера, которое вчера вечером нам изложила мисс Демерс. Ничуть не посягая на достоинство ее версии, я должен, тем не менее, заметить следующее. Обоснование вины сэра Юстаса, как мне показалось, зависело от двух моментов. Во-первых, по мнению мисс Демерс, человек его наклонностей определенно должен быть, ко всему прочему, и убийцей. Во-вторых, что он имел связь с миссис Бендикс, и естественно было бы предположить, что у него была своя причина от нее избавиться, если, но только если, вот именно, если мисс Демерс была точно осведомлена о том, как развивались их отношения в последнее время. «Да, но как же быть с пишущей машинкой, мистер Читтервик?» — вскричала миссис Филдер Флеминг, которая всегда была за женщин. Мистер Читтервик вздрогнул, но продолжал. «Ах да, пишущая машинка. Об этом дальше. Но прежде я бы хотел отметить еще два момента. Мисс Демерс выдвигала, помимо психологических доводов, две серьезные вещественные улики против сэра Юстаса, в которых она желала нас убедить. Я не вижу ничего особенного в том, что сэр Юстас имел привычку покупать мейсоновские шоколадки для своих подружек. Если подозревать всех, кто имеет обыкновение покупать шоколадки с ликером фирмы Мейсон, то тогда под подозрением окажется половина населения Лондона. И уж, конечно, даже такой неталантливый убийца, каким нам представляется сэр Юстас, осторожности ради избрал бы любой другой способ отравления, кроме своих излюбленных шоколадок, которые могли бы навести на мысль о нем как о преступнике. Кроме того, осмелюсь сказать, что сэр Юстас отнюдь не такой уж глупец, каким, возможно, его считает мисс Демерс. Второй момент. Девушка в типографии Вебстера узнала сэра Юстаса на фотографии и, более того, назвала его имя. И это, по моему мнению, да простит мне мисс Демерс, не представляется мне значительным фактом для доказательства его вины, как бы ни пыталась нам это внушить мисс Демерс. Я установил доподлинно, произнес мистер Читтервик не без внутренней гордости, и он неплохо поработал, совсем как настоящий сыщик, что сэр Юстас регулярно заказывает гербовую бумагу в типографии Вебстера, причем на протяжении многих-многих лет. Месяц тому назад он там был и заказал очередную пачку гербовой бумаги для своих собственных нужд. Было бы удивительно, если бы девушка, которая принимает заказы, не узнала б его, особенно имея в виду, что он человек титулованный. Так что, если девушка знает, кто он такой, ничего в этом особенного нет, — сказал мистер Читтервик твердо и убежденно. И поскольку во многих случаях, увы, нет оснований считать алиби подозреваемого неудачным, то, следовательно, в распоряжении мисс Демерс в качестве изобличающих фактов остаются пишущая машинка и, наверное, книги по криминалистике. Не хочу быть несправедливым в своих суждениях. Мистер Читтервик старался соблюдать такт. Но мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что дело мисс Демерс против сэра Юстаса целиком и полностью основано на единственном факте, свидетельствующем против сэра Юстаса, на его пишущей машинке. Мистер Читтервик остановился и оглядел присутствующих, ожидая возражений. Возражение тут же последовало. — Но вы не можете с этим не считаться? — раздраженно воскликнула миссис Филдер Флеминг. Мистер Читтервик обиделся. — Не считаться? Уместно ли в данном случае это выражение? Дело ведь не в том, что я ради собственной забавы пытаюсь злонамеренно отыскать слабые места в версии мисс Демерс. Поверьте, это не так. И, пожалуйста, поймите меня. Я движим желанием найти истинного преступника, замешанного в нашем деле. И именно, принимая во внимание конечную цель, я бы хотел предложить иное обоснование такого изобличающего преступника факта, как принадлежащую подозреваемому пишущую машинку. Этим обоснованием я смогу полностью снять всякое подозрение сэра Юстаса. Мистер Читтервик совсем приуныл, угадывая в нападках миссис Филдер Флеминг намек на то, что он понапрасну тратит драгоценное время членов клуба. Роджер решил приободрить его. — Правда сможете? — озабоченно произнес он тем тоном, каким мать спрашивает у дочки, сможет ли она сама подоить корову, ведь это корова, с ней шутки плохи. — Очень любопытно, мистер Читтервик. И как же вы это обоснуете? Мистер Читтервик, чуткий на ласку, весь засиял от гордости. — Господи, да неужели вы сами не понимаете? — Никто? Никто не понимает? Похоже было, что ни один не понимает. — А ведь у меня с самого начала мелькнула догадка, что возможен такой поворот. В радостном возбуждении лепетал мистер Читтервик. — Ну и ну! Он поправил очки и с лучезарной улыбкой оглядел членов клуба. Круглое его личико светилось от счастья. — Ну так где же ваше обоснование, мистер Читтервик? — не выдержала, наконец, мисс Демерс, когда уже совсем стало казаться, что мистер Читтервик со своей сияющей миной замолк надолго. — Ах, ах, да, конечно. Ну как же, миссис Демерс, обоснование это, попросту говоря, в том состоит, что вы были неправы в оценке умственных способностей преступника. А прав был мистер Шерингем, утверждая, что за преступлением кроется человек редкого и тонкого ума. Боюсь, что попытки мисс Демерс доказать обратное к нашему делу не имеют никакого отношения. В том-то и заключается тонкость ума преступника, что изобличающие его факты были выстроены им таким образом, что под подозрением оказался никто иной, как сэр Юстас. И еще доказательства, основанные на таких уликах, как пишущая машинка и книги по криминалистике, были, употребляя уместный термин, подтасованы. И лицо мистера Читтервика опять озарила улыбка. Все, как по команде, выпрямились, так и застыв в своих креслах. В этот момент их чувства к мистеру Читтервику резко изменились. Да, он знает, что говорит. Не зря он вчера вечером, а нам-то казалось, что совсем не кстати, так настаивал на своей просьбе. Мистер Брэдли даже привстал по такому поводу и, позабыв, что ему положено говорить свысока, восхищенно сказал: «Черт подери, здорово, Читтервик! А подкрепить доказательствами можете?» «Да, думаю, что могу», — сказал мистер Читтервик, купаясь в лучах снизошедшей на него славы. — Остается вам только сказать, кто преступник, — предложил Роджер с улыбкой. Мистер Читтервик улыбнулся ему в ответ. — О, я знаю, кто преступник. — Что? — вскричали хором пять голосов. — Ну, конечно, знаю. — скромно потупился мистер Читтервик. — Практически вы сами подсказали мне, кто это. Мне было гораздо легче, чем вам, потому что по жребию я выступал последним. На мою долю осталось только отделить истину от вымысла в каждой прослушанной нами версии и получить последнюю истину. Все члены клуба с удивлением воззрились на мистера Читтервика, недоумевая, каким это образом они подсказали ему истину, от которой сами были так далеки. На лице мистера Читтервика установилось выражение глубокой задумчивости. «Вот теперь, наверное, я могу сознаться вам, в каком я был смятении, когда наш президент впервые выдвинул идею о расследовании этого преступления. До того времени у меня абсолютно не было никакой практики сыскной работы, я совершенно не знал, с чего начинать, а строить версию я совсем не умел. Я просто не знал, за что зацепиться. Неделя прошла, а я не продвинулся ни на шаг, топчась на том самом месте, откуда начинал. Помните тот вечер, когда говорил сэр Чарльз? Он совершенно меня убедил. На следующем собрании выступала миссис Филдер Флеминг. И снова какое-то время я пребывал в убеждении, что она права. Мистеру Брэдли так и не удалось окончательно убедить меня в том, что он сам совершил преступление. Но если бы вместо себя он назвал кого-то другого, я б и ему поверил. Однако мне показалось правильной его мысль, предполагающая, что убийство совершила брошенная любовница сэра Юстаса. Осмелев, продолжал мистер Читтервик. Тут мистеру Брэдли удалось меня убедить. И, пожалуй, это было самое важное, что я для себя извлек из всего сказанного мистером Брэдли по поводу того, что убийство было делом рук бывшей любовницы сэра Юстаса. Но уже на следующем заседании мистер Шерингем также убедительно доказал мне, что убийцей является мистер Бендикс. И это точно и определенно. И только вчера вечером, во время доклада мисс Демерс, я начал прозревать, додумавшись, наконец, как на самом деле развивались события. «Значит, я единственный человек, которому не удалось вас ни в чем убедить, мистер Читтервик», — улыбнулась ему мисс Демерс. «К сожалению», — виновато ответил мистер Читтервик. «Вы правы. Это действительно так». Он помолчал. «Поразительно, просто поразительно, как близки вы все были к истине, к отгадке тайны. Каждый из вас внес свою лепту. Один установил какой-то очень значительный для дела факт, другой сделал верные и важные для дела выводы. К счастью, когда я понял, что окончательные решения у всех будут разные, каждый вечер, возвратясь домой, я стал делать подробные записи, в которых подводил итоги всему, что было сказано в тот вечер, а затем сравнивал с предыдущими записями и выводил свое резюме. Таким образом, я получил в письменном виде результаты работы высоких умов, до которых мне, конечно, рукой не достать. «Перестаньте», — буркнул мистер Брэдли. «Вчера вечером я долго не ложился спать, допоздна размышляя над моими записями, пытаясь отгадать, где истина, а где обман. Не знаю, будет ли вам интересно выслушать мои соображения по этому поводу», — мистер Читтервик искренне сомневался в себе. Все дружно заверили мистера Читтервика, что будут несказанно ему благодарны, если он прояснит, где, в каких точках каждый из них неожиданно для себя наткнулся на истину.